уставших с дороги Амельченко и Елену, разместили в доме, где жил Роман Шухевич. Им отвели ту комнату, где обычно останавливался Ярослав Стецко, маленькую с окном, выходившим на огород, разросшийся словно сад. Лето было ранним и жарким, а в мае прошли хорошие дожди. Шухевич, как заметил Штирлиц, был с Амельченко почтителен, несколько даже подобострастен. Но в глазах его то и дело мелькало особого рода игринка. Такая появляется, если только с врагом говоришь. Штирлиц решил не мешать Шухевичу и Амельченко. Первая беседа самая ответственная, когда притираются разности. Он был убежден, что Амельченко на завтра расскажет ему все с мельчайшими деталями. Шухевич, являясь начальником воинских соединений Бандеры, был, естественно, уполномочен вести любые переговоры с представителями других групп националистов. «Пусть поговорят», — решил Штирлиц. «Эта первая их беседа с глазу на глаз поможет мне войти в здешнюю атмосферу». А Штирлица на ужин пригласил Оберлендер. На столе был гусь, зажаренный с яблоками, хлеб и бутылка настоящей водки. Немецких наставников снабжали продуктами из краковских армейских складов. «Не рветесь из этой дыры в Берлин?» — спросил Штирлиц. «Рвусь». Видимо, урбанизм так же едко входит в моральные поры человека, как бензиновая копоть в поры телесные. «Урбанизм — это идея», — заметил Штирлиц. «А всякого рода идея порождает антиидею. Не пройдет и 10 лет, как вы станете яростным поклонником деревенской благости». «Это рискованное утверждение», — ответил Оберлендер. «Прошу к столу, оберштурмбанфюрер». «Благодарю. Начнем с горилки. Я готовлюсь к русской кампании. У них, в отличие от нас, сначала пьют, потом закусывают, да?» «Да, это правильно. Алкоголь — суть обострения чувственного восприятия. Разве этот жареный гусь не есть сгусток чувств?» Штирлиц посмотрел на породистое лицо Оберлендера и не сдержался. «Всякий молодой мыслитель обычно старается утрированно ярко излагать мысль, а сказать-то нечего. Философия — наука возраста». На какое-то мгновение Оберлендер стал словно скованный. Даже заметно было, как он напряженно прижал к бокам толстые руки, но потом, расслабившись, резко потянулся к бутылке. «В отношении молодости вы правы», — сказал он, стараясь не казаться обиженным. «И в отношении философии тоже. Но я отношу себя к иному типу мыслителя. Мне все смешно. Мои сентенции — ничто иное, как тяга к юмору, которым судьба меня обделила. Впрочем, всех немцев судьба обделила юмором. Даже интеллигенты у нас сплошь серьезные, скучные профессора, страдающие так открыто, что это граничит с кокетством». «Ну уж, если откровенно, вы тоже кокетничаете, говоря, что вам все смешно». «Знаете, оберштурмбанфюрер, мне приятно с вами», — искренне сказал Оберлендер. «Вы не скрываете своей антипатии, значит, мне не надо вас опасаться. Люди вашего ведомства только тогда опасны, когда они проявляют чрезмерную доброжелательность». «Браво», — сказал Штирлиц, — «это верно». «Браво». Оберлендер положил Штирлицу ножку, а себе взял крыло. «Приятного аппетита!» — пожелал он, и хрустко разломил крыло. В этом треске раздираемой кости прозвучало для Штирлица что-то особенное, страшное. Он даже побоялся признаться себе в том, что именно он почувствовал, особенно когда глянул на сильные, круглые, ловкие, мягкие пальцы Оберлендера.